Страшно представить себе, что в представлении толстой Фаины была жирная задница. «Лилька, не хрюкая надо мной, обидчиво», — сказала Фаина. «А где Мика?» Все здесь было другое, совсем другое. Фаина называла мужа Мика, и Мирон Давидович велел Лиле звать его Мика. «Господи, как же можно обращаться к чужому бархатному господину Мика?» Невозможно представить, чтобы папа спросил, не болит ли у нее живот, или зашел бы к ней подоткнуть на ночь одеяло, или щелкнул бы ее по носу. Мирон Давидович спрашивал, не болит ли у нее живот, заходил подоткнуть на ночь одеяло, щелкал ее по носу, говорил, ты хрюшка или мышка. Да-да, не только Асе и Дине, но и Лиле тоже. Не было случая, чтобы он приласкал Асю или Дину и забыл о Лиле. Фаина вела себя совсем иначе. Ревниво следила, чтобы Лиля не... Что не? Да вот не и все. Не занимала слишком много места. Не забывала, что она не родная. У нее очень сильно было чувство своего. В свое Лиля не входила. И никогда ни намеком она не давала понять, что Лиля теперь ее дочка, да и с какой стати. Но она ее приняла, кормила, ухаживала и даже однажды шлепнула ее полотенцем по спине. Лиле это показалось подарком судьбы. Ее признали, она совсем своя. Но было что-то в Фаинином поведении такое. «Веди себя хорошо, девочка, и все будет хорошо». Лиля такая сдержанная, не привыкшая к тому, чтобы до нее дотрагивались, мучительно краснела, сжималась, когда Мирон Давидович мимоходом приобнимал ее, поглаживал по плечу. И только через год перестала стесняться, замирать, как истукан под его рукой, и сама смогла к нему приласкаться. И вдруг оказалось, что Лиля очень ласковая. Однажды она подкралась к нему сзади, прижалась тихонечко к огромной бархатной спине и тут же поймала брошенный на мужа Фаинин взгляд, обожающий, откровенный, любующийся, а на нее Лилю яростный. Лиля удивилась. Неужели она его любит, так любит, как женщина-мужчину, в таком возрасте, такая толстая? Удивилась, но приняла к сведению. На чужую территорию не заходить. Не быть слишком нежной, слишком игривой, она все же не дочка. Лиля стала суше, обращалась с Мироном Давидовичем почтительно и нежно, с точно отмеренной мерой детского и женственного. Но иногда, когда Фаина совершенно точно была далеко, Лиля позволяла себе подойти, прижаться на секунду, потереться носом, как котенок. Она не дочка, да, но может же быть так, что он ее любит, пусть не так, как своих дочерей, но любит. Впрочем, Лиля не определяла для себя, кто кому кто. Каждый ребенок имеет право жить с теми, кто о нем заботится, и лучше Мирона Давидовича не было на свете человека, вот и все. Но Фаина была как бы похуже. Фаина, конечно, была похуже. Фаина могла совершить по-настоящему благородный поступок, могла дать нищему на улице все, что несла с рынка. Да в конце концов взяла же она Лилю. Но она была способна сказать одно большое «да» и множество мелких «нет». Фаина была мастерицей мелких гадостей и злых слов. Муж и Илья Маркович перед Фаиной трепетали, смотрели с утра, какое у нее сегодня настроение. Языкастая, истеричная, в плохом настроении Фаина была совершенно невыносима, придиралась по пустякам. Сама Фаина называла это свое состояние «сейчас ущипну всех за жопу». И в выражениях любви и ненависти Фаина не стесняла себя. Могла сказать дочерям «пусечка, мусечка» и тут же «ах ты, блядь». Но какое бы настроение ни было, каждый день звучали ее смех, слезы, крики, в разных сочетаниях. Смех и крики, смех и слезы. Лиля поначалу испуганно вздрагивала и жалобно смотрела. «Не ссорьтесь, не плачьте». но быстро поняла, все в порядке.